сентябрь. Раззолоченные, но чахлые сады с соблазном пурпура на медленных недугах, и солнце поздний пыл в его коротких дугах невластный вылится в душистые плоды. И желтый шелк ковров, и грубые следы, и понятая ложь последнего свидания, и парков черные бездонные пруды, давно готовые для спелого страдания. Но сердцу чудится лишь красота утрат, лишь упоение в завороженной силе, и тех, которые уж лотоса вкусили, волнует вкрадчивый осенний аромат.